факел веры угасает, песни мира замирают. Нет надежды, нет любви. О, мой друг, о, мой брат, о, где же ты? Нет надежды, нет любви. Ты забыл и все забросил, голос веры грубо скошен, и забыл ты у людей. О, мой друг, о, мой брат, вернись скорей, и забыл ты. Как ночи опустился, ты сегодня не молился. О, склони пред ним главу, я у ног его стою. О, склони пред ним главу, я у ног его стою. В синем небе песни льются, то рыдания вдруг порвутся. Это слезы все Творца за тебя, друг, за меня. Это слезы все Творца за тебя, друг, за меня. Ты покинул вдруг собрание, знает он твои страдания, скажет он тебе: иди, ты на зов его спеши. Скажет он тебе: иди, ты на зов его спеши. Друг мой бедный, где блуждая, там напрасны все страдания. Сумрак ночи все сильней. О, мой друг, о, мой брат, вернись скорей. Сумрак ночи все сильней. О, мой друг, о, мой брат, вернись скорей.